Часть вторая. Без огненной расщелины. Глава первая. Хилый смертник. Приветствуем вас в чудесном мире грязи, где сбудутся все ваши мечты, где приключения и любовь могут стать поистине вечными, где доступны... Рекламный ролик, начавшийся перед глазами только что, смело и быстро влетевшего во вратарь Мона, быстроты добавил неожиданный и крепкий пендаль от одного из техников, продолжался еще минут 10. Вельзевул не соблагословил присутствовать лично при отправке своего эмиссара в грязь. Зато за процессом наблюдала одна из его помощниц, явно бывший суккуб, а теперь непонятно, что за демон с зашитым ртом, странной ковыляющей походкой и вся обвешанная черными цепями. Видно, досталось девчонке. Да и черт с ней, у него своих забот порога. «Добро пожаловать в меню создания персонажа Жаркпст. Введите имя Прти... Бздынь. Ошибка. Ошибка. 47 ошибок системы. Приложение будет закрыто. Темнота. Обратитесь. Темнота. Ваш аккаунт Прстывжлдрн. Темнота. Бздынь». Первым и все поглощающим чувством была боль. Адская, непередаваемая, настолько яростная и существующая буквально во всем теле, режущая, обжигающая, колющая, вечная. От кончика хвоста и до кончиков коротеньких рожек. И Римон немедленно пожалел, что не согласился отправиться в яму. Впрочем, жалел он недолго. Боль отступила почти везде, и лишь все еще сильное жжение под хвостом напоминало о ней. Оглядевшись, Римон увидел, что сидит на узеньком выступе почти отвесной стены, уходящей далеко вверх. И вниз. Жжение под хвостом усилилось, и Римон поднялся на копытца. «О, черт! А где ноги-то? Пятки, пальцы? Раздвоенные копытца! Это ж надо так благородного демона опустить!» Он же когда-то архангелом был, а тут копытца. Тьфу! Глубоко внизу багровел текущий огонь. Лава. Когда Римон посмотрел вниз, боль под хвостом явно усилилась. Он немедленно переориентировался и, цепляясь за выступы почти отвесной стены, пополз вверх. Жжение стало отступать. Несмотря на казавшуюся почти бесконечной стену, одолел он ее довольно быстро и, перевалившись через край, лег отдышаться. Жжение под хвостом прекратилось совсем, как только он вылез на широченный скальный козырек, и стало почти хорошо. По козырьку парами и тройками, а то и поодиночке, неспешно бродили бесы огненной расщелины. Так и было написано над головой у каждого – «Бес огненной расщелины». И уровень от 18 до 20. Бесы, все как на подбор, были вооружены тризубыми вилами зеленовато-черного цвета, но у некоторых были еще и маленькие круглые щиты – хотя были и мелкие различия, вроде шрамов, разного роста, причесок или деталей расцветки. Бесы были удивительно похожи друг на друга и казались родными братьями. «Значит, вот как меня угораздило», — подумал Римон, окинув взглядом коротенькие рожки, крысиные хвостики, и будь они неладны, раздвоенные копытца краснокожих бесов. Для начала он решил притвориться мертвым и осмотреться. На него никто не обращал внимания. Все бесы, казалось, были заняты только собой и иногда напарником, что-то бурча под нос, точа и так уже острые вилы, жуя что-то пищащее и дергающееся даже в процессе, испражняясь и совокупляясь. Периодически дрались за что-то. Разок одного даже запинали насмерть и сбросили в пропасть. Прикрыв глаза, Римон решил подумать, что же делать дальше. Как вдруг перед глазами повисла сияющая золотом надпись. «Информация о персонаже. Да? Нет?» «Да». «Имя без огненной расщелины Кемерийских гор. Раса. Истинный демон зачеркнуто изменено. Раса. Без огненной расщелины Кемерийских гор. Место привязки. Огненная расщелина Кемерийских гор. Респаун. 3 часа. Уровень. 1. Опыт. 0 из 100. Показатели. Бодрость 20 из 20. Сытость 10 из 10. Жизнь 10 из 10. Мана 0 из 0. Урон физический от 1 до 10. Урон прочий, скрыто, не открыто. Увыкпрст. Ноль из нуля. Прочая информация скрыта. Меню характеристик. Да, нет? Да. Основные характеристики. Свободные очки характеристик 0. Сила 1. Ловкость 1. Выносливость 1. Интеллект 0. Мудрость 0. Удача 0. Харизма 0. Гтрчикачищс 0. Прочие характеристики скрыты, не открыты. Показатели. Защита 0. Поглощение урона не более 95%. От физических колющих атак 0. От физических дробящих атак 0. От физических рубящих атак 0. От света минус 50%. От огня 20%. От воды 0%. Итак, сотни три различных защит. «Ни черта себе», — подумал Римон. «Это ж сколько разных способов меня грохнуть есть». Прочие защиты. Скрыты, не открыты. Увороты. Скрыты, не открыты. Титулы. Нет. Навыки. Нет. Способности. Ночное зрение. Негр-пр-тр-цр-пр. Достижения. Нет. Благословения. Нет. Проклятия. Нет. Прочая информация. Максимально переносимый вес. Сила 1 плюс выносливость 1 на 10 килограмм равняется 20 килограммам. Меню инвентаря. Да. Нет. Ну что ж, все в принципе понятно. Кроме гтчкторщи и нелгрпрдбсн. Да и с увыкпрсты стоит разобраться. Но не полный же он нуб. И в Диабло играл когда-то. Еще во что-то. Сейчас уже не вспомнить. Но почему уровень первый? Вон бесы вокруг бывают и двадцаткой щеголяют. Осмотрев инвентарь, Римон озадачился вопросом, откуда бесы взяли свои моднючие черно-зеленые девайсы. В том смысле, что инвентарь был пуст. От слова совсем. Не то чтобы он собирался бросаться с кем-нибудь в бой не на жизнь, а на смерть. Но, скажем, при ходьбе опереться можно, да и лишний аргумент в беседе не помешает. С кряхтением, поднявшись на ноги, он подцокал в направлении ближайшего одинокого беса, что-то жадно жующего, спрятавшись за огромным камнем. Спрятался-то он хорошо, но громкое чавканье и возмущенный писк еды демаскировали беса полностью. «Приветствую, уважаемый!» – довольно вежливо обратился Римон к виляющему от удовольствия хвосту беса 19 уровня. Бес мгновенно развернулся, направив свой трезубец на демона. Хотя какого нафиг теперь-то демона? Собрата беса, да и то хилого дистрофика. В другой руке бес держал полуживую крысу, которую начал есть почему-то с хвоста. «Не дам, мое, уходи!» «Ой-ё, сейчас уйду. Где вилы взять-то, а?» «Мои, не дам, уходи!» «Да не твои, мне другие!» Удар трезубца, тьма, боль. Опять та боль. Опять сожаление о сделанном в пользу грязи выборе, жжение под хвостом и недолгий путь наверх. Сожравший крысу вместе с шерстью, когтями и зубами бес затерялся в толпе сородичей. И Римон поклялся себе устроить когда-нибудь геноцид всему бесовскому племени. На всякий случай. Чтобы уж точно не упустить обидчика. Бес огненной расщелины нанес вам 96 единиц повреждения. Вы убиты. Полученное достижение – смертник. Уровень 1. Эффекты – скрыто. Он не придал промелькнувшему перед глазами тексту никакого значения, так как в это время пытался восстановить дыхание. Теперь Римон не стал обращаться к бесам напрямую, а молча бродил среди бормочущих себе под нос и беседующих мобов. Нет сомнения, они были простыми мобами. Да и он, судя по всему, тоже. Вот ведь угораздило. Еда побежала. Нужно поймать. «Смерть! Скоро снова смерть! Не хочу смерть! Горячо, горячо, горячо! Я первый, потом ты! Кто насрал, а я наступил! Убью! Не верю, не верю! Первый я! Горячо, горячо, горячо! Ты на хвост мне наступил! Отойди! Убью! Горячо, горячо, горячо! Моя еда! Не дам! Уйди! Хорошо, ты первый, потом я два раза! Еда! Горячо!» Да. Ничего конструктивного тут не выяснишь. Раз-два. Хаотически перемещающиеся бесы категорически не поддавались точному учету. Раз-два-три. 48-49. От того он считал? Вроде нет. Ну, значит, 50. И он сам еще. Послушав еще минут 5 бормотание бесов и понаблюдав за их неблещущей разнообразием жизнью, Римон присел на хвост у камушка и задремал. Грарх! Бум! Тьма! Боль! Что произошло-то? Агония! Черт, как больно! Может, Попроситься в яму? Но у кого? Он тут один. Вокруг тупые до безобразия мобы, не идущие на контакт. Путь наверх, подальше от жгучей под хвостом боли. Получено достижение. Смертник. Уровень 1. Эффекты скрыто. Ух ты. Как посмотреть эффекты-то? А ведь на площадке я один, подумал он. Где все остальные-то? Взгляд упал на мигавшее на пределах видимости системное сообщение. Крылан Ульф Камень нанес вам 4580 единиц повреждения. Вы убиты. Вот черт. Кто, черт побери, такой Крылан Ульф Камень? За что? И как? Ох, как тут холодно-то. За камнем что-то промелькнуло. Крыса. Еда, как тут говорится. Полминуты, и пищащая серая тварь поймана. Мда. После салатиков, запеченных поросят и прочих деликатесных яств, сырая крысятина – еще тот соблазн. Но, судя по всему, другой еды не предвидится, так что нужно ловить момент, да и желудок уже урчит. Живая крыса пыталась вырваться, цапнуть за палец и дико орала. Но Римон, преодолев отвращение, оторвал зубами кусочек извивающегося крысиного хвостика. Хм, а ничего, жить можно. Прошло сообщение, что сытость поднялась с 6 до 10, и 5 очков опыта получено. Получено достижение. Охотник 1. Эффекты скрыто. Хм, 20 крыс и ап. Надо же, и не заметил, как проголодался. Сколько же времени прошло? Часов нет, отрывного календаря на стене тоже. Расправившись с крысой, он осмотрел оставшиеся в его ладони предметы. Крысиные зубы – 2 штуки. Крысиные когти – 20 штук. Непонятно, зеленый комочек – 1 штука. Хм. Открыл инвентарь и положил туда. Куда? Добытое из крысы имущество. Все остальное он съел. Странное окошко с 20 пустыми слотами. Но уже не совсем пустыми. Крысиные останки заняли 3 ячейки. Присмотрелся. Черт его знает. Получено достижение. Добытчик 1. Эффекты скрыто. Еще движение за камнем. Бросок. Огромный черный паук. А их едят-то? Паук шевелил лапками, щелкал жвалами и вообще явно настаивал на том, чтобы его отпустили. Римон вспомнил яму, где он ел в основном других демонов, и запустил зубы в головогрудь паука. Получено 2 очка опыта. Сытость повышена на 1. 11 из 10. Вы объелись. Бодрость понижена на 20%. 16 из 20. Выносливость повышена на 10%. Жизнь 11 из 10. Досасывая предпоследнюю паучью лапку, Римон увидел, что через край расщелины переваливается первый его коллега. Уже с вилами в руке и явно в не очень хорошем расположении духа. Спрятав оставшийся от паука хитин, паутинку и яд, все по одному экземпляру, туда же, куда и останки крысы, куда, черт ее побери, он направился навстречу бесу. «Поговорим?» – спросил он цепляющегося за край скалы моба. В ответ тот что-то невнятно прорычал и явно попытался ткнуть вилами куда-то в сторону Римона. С трудом увернувшись от молниеносного выпада, тот подскочил и пнул копытцем в рожу еще не окончательно вылезшего рогатого. «Вы нанесли 5 единиц урона бесу огненной расщелины». Посвинячи заголосив, тот схватился одной рукой за морду, но так как во второй находился трезубец, не удержался и сорвался вниз. Проводив взглядом падающего и матерившегося в полете беса, Римон пожал плечами. «Вот гад! Вилу утащил!» Бес огненной расщелины погиб. Получено 50 очков опыта. Получено достижение. Хитрый убийца 1. Эффекты. Скрыто. Получено достижение. Чужой среди своих. 1. Эффекты. Скрыто. Получено достижение. Железная нога 1. Эффекты. Скрыто. Получено достижение. Победитель силача 1. Эффекты. Скрыто. Получено титул. Кормилец бездны 1. Эффекты. Скрыто. Ух ты. Вот так и качнемся. Вон еще один лезет. Но нет. Пока нет. Еще непонятно, в каком состоянии вылезет обратно собрат по козырьку. Ладно, если его будет преследовать один высокоуровневый для него моб, но если вся полусотня, и не спрячешься, и не убежишь. Так что кач пока отложим на потом. В это время сразу двое бесов высунули морды из-за края расщелины. С трудом забравшись наверх и ругаясь, они немедленно бросились переворачивать камни, попутно заглядывая во все щели. Один из них торжествующе завопил и прямо с земли начал жрать что-то белесое и расползающееся, обнаруженное им под очередным валуном. Другой с завистью, глядя на удачливого собрата, со остервенением работал. Вылезло еще трое бесов, потом пятеро. Потом посчитать их стало трудно, так как они, отпихивая друг друга, ругаясь и угрожая вилами, стали носиться по козырьку, ища, чтобы сожрать. Безучастно наблюдая за этим представлением, Римон ждал, узнает ли его бес, уроненный им в расщелину. Был у него вроде шрам над левой бровью и правый рог немного кривой. Найдя глазами нужного моба, Римон, собравшись духом, пошел прямо на него. Тот, не обращая внимания на первоуровневого хиляка, увлеченно гадил, явно пытаясь что-то в процессе изобразить какашками. Понаблюдав за этим перформансом пару минут и не заинтересовавшись композицией, Римон убедился, что убиенный бес не затаил на него обиды. Демон отошел в сторонку, сильно уж воняло вокруг инсталляции беса. Ну что ж, ближайшие перспективы начинают вырисовываться. «Смерть! Скорее смерть! Не хочу!» — пробормотал проходивший мимо него шатающийся бес. «А хочешь, смерти не будет?» — мгновенно сориентировался Римон. «Всегда смерть, только смерть и боль!» «Могу помочь. Не будет смерти, не будет боли, будет много еды!» «Давай еду!» Апатию беса как ветром сдуло. Он ткнул вилами в сторону Римона и проревел. «Где моя еда?» «Про еду я, наверное, зря», — понял тот, пытаясь ласково одним пальчиком отвести в сторону острый трезубец. «Отдавай еду!» Удар, темнота, боль. «Вот черт!» — думал Римон, карабкаясь по стене, со всей возможной скоростью, лишь бы избавиться от уже надоевшего, но казалось еще более сильного, чем в прошлый раз жжение под хвостом. «Не выйдет с этими дебилами конструктивного диалога, явно не заточены мобы на общение». Перевалившись через край расщелины, он был порадован очередным сообщением. «Бес огненной расщелины нанес вам 89 единиц повреждения. Вы убиты. Получено достижение. Смертник уровень 3. Эффекты скрыто». Форум. Тема. Большая странная кость. Автор. Конта Трмин Кость. «Ребят, я сегодня выбил из оленя 40-го. Вот такую штуку. Охотники ее не принимают, крафтеры тоже. На аукцион не ставится. Что это? Что с ней делать? Может, знает кто?» Ответы. «Засунь ее в жопу. Первый нах. Ты ж сам кость, вот и выбил кость. Оставь, талисманом будет». «Я знаю, но за так не скажу. Кидай мне 1000, солью инфу». «Это квестовая штука. Нужно только под нее квест найти». «Заведи собаку, пригодится». «Не слушай этих дебилоидов. Слушай сюда. Кость эта непростая. Ее принимает НПС-шаман в Африке. Тащи ее ему. Он сделает дудку. В нее дудишь, и все звери идут за тобой. У меня Соклан такую делал пару лет назад. Только что за непись, не помню. А Соклан уже год как насовсем помер. СПС, буду искать». «Эй, Кость, продай кость. Вот мой контакт. Стукни, договоримся». «Да разводка это. Не покупайте этот хлам». «А, ну что за нубы кругом-то? Косточку нашли и делят. Противно читать. А дудка где?» «Тема ни о чем. Почитайте гайды. Это кость для приманивания волков. Если тебе лень за ними бегать, вешай на шею, они сами сагрятся». «Хе, лол. Волки и так агрятся, даже на хаю». «Какая дудка? Дудку еще сделать непись должен». «Да нет, та, что у того дохлого чувака была. Куда делась? Я б купил». Вовы нубы. Еще 1500 комментариев. А вот в локации «Южная снежная пустыня» я встретил огромную летучую мышь. Всю в синих волосах и с 4 глазами. Жаль, скриншот сделать не успел. Грохнула она меня. «При чем тут мышь? Мы о вампирах говорим». «Вот вы нубы». Администрация. Тема закрыта. Причина — троллинг, флут.